И ведь кто-то должен был все это обслуживать, задумчиво произнес я. Ладно, идем. Я вынул из кармана робы клочок бумаги, на котором был изображен путь от того места, где мы спустились в подземные ходы до замка, в подвалах которого культисты нашли себе пристанище. Вуаль молча кивнула и пошла вперед, а я последовал за ней. «Постой», — остановил я девушку, когда мы проходили мимо огромной дыры в стене, которая была не освещена и в ней царила тьма. «Не нравится мне все это», — подумал я, вглядываясь внутрь. Складывалось такое ощущение, будто бы тьма внутри была не обычной, а какой-то вязкой и обволакивающей. «Что-то случилось?» — спросила Сумера. «Нет, просто тебе не кажется, что тьма внутри там?» — я указал на дыру. «Какая-то странная», — спросил я Вуаль. Девушка несколько секунд тоже всматривалась внутрь. «Нет», — спокойно ответила. «Хмм, ладно», — произнес я, и уже хотел было продолжить путь, но Сумера вдруг напряглась, и, приложив указательный палец к губам, начала медленно пятиться назад. Я последовал ее примеру, и, отойдя на несколько метров назад, мы с Вуалью затаились. «Я слышу шаги», — очень тихо произнесла воительница. Я указал на прогал в стене, тем самым задавая немой вопрос, мол, там, и она кивнула. «Ясно». Я призвал из демонического арсенала топор и стилет. Сила, которую я отнял ядской гончей благодаря умению паразитизм, еще не покинула меня, и сейчас я ощущал себя так, будто я могу горы свернуть руками. И признаться честно, мне поскорее не терпелось проверить, так ли это. Ну, а тем временем, из дыры в стене вынырнули две тени, и это точно были не люди. Я коснулся рукой плеча Сумеры, и когда она обернулась, провел большим пальцем по своей шее. Вуаль кивнула, и резко рванула вперед, превратившись в расплывчатый силуэт. Несколько секунд и обе тени падают на землю, так и не проронив ни звука. Как всегда, быстро и смертоносно, подумал я и подошел к девушке, рядом с которой лежали два антропоморфных крысиных тела, ртлинги. Несмотря на то, что мне очень хотелось увеличить свою крысиную коллекцию новыми предметами, я все же решил пока не соваться в ту дыру в стене, откуда пришли двое этих тварей, и сначала осуществить первоначальный план. «Это ведь ртлинги?» — спросила меня Вуаль, которая, в отличие от других членов моего отряда, пока еще не сталкивалась с ними напрямую. «Да», — кивнул я и задумался. «Не нужно было быть гением, чтобы заметить очень странную закономерность. Где ртлинги, там почему-то всегда имели место быть и демоны. Это не могло быть совпадением, и мне было очень интересно, как эти две непохожие друг на друга расы, связаны между собой, уже имел с ними дело». Тем временем, поинтересовалась Сумера. «Да, тех, что ты убила, это обычные, или рядовые ртлинги, но среди них есть и те, кто куда как опаснее. Как и люди, они могут обладать дарами, плюс быть сильно видоизмененными. Мне уже, например, уже доводилось видеть крысогров, которые превосходили размерами своих обычных представителей в несколько раз. Также, среди них есть и наездники на огромных крысах и так далее», — ответил я Вуали. «Часто с ними сталкивался», — в голосе моей собеседницы прозвучали нотки удивления. «Не то, чтобы часто, но прецеденты имели место быть», — ответил я. «Ясно. Я о них только читала, но вживую встречаю в первый раз», — призналась Сумера. «Если будешь и дальше путешествовать в нашей компании, то обязательно еще встретишься», — невесело усмехнулся я. «Я буду с тобой до самого конца», — обернувшись и посмотрев мне в глаза, произнесла Вуаль серьезным голосом. «Верю», — улыбнулся я девушке, — «и я тебе очень признателен за это». «Нет, это я тебе признательна. Если бы не ты, то я бы до сих пор была в подчинении этого ублюдка-лоца, который относился ко мне хуже, чем к своим породистым собакам», — ответила Вуаль, и я увидел, как она сжала кулаки. Воспоминания явно были не из приятных. «Все это позади», — мягко произнес я, дабы ее успокоить. «Знаю», — ответила девушка, и вдруг резко остановилась. Мгновение, и она прижимает, практически вдавливает меня в стену, а там, где мы только что стояли, проносится несколько стрел. «Как нас обнаружили?» Пронеслась мысль в моей голове, пока я призывал из демонического арсенала оружие. «Или это ловушки?» Вдруг понял я, когда, применив кровавую хватку, я не обнаружил никого живого в большом радиусе от нас. Тогда, странно, что Сумера не обнаружила их. Я посмотрел на Вуаль. «Ловушки», — подтвердила она мои догадки. «Скрытые панели?» — спросил я, и она покачала головой. «Магического типа. Реагируют на тех, кого не внесли в список, или как это сейчас модно называть, базу проверенных. Ну или в данном случае, кто, действительно, не является культистами, ответила девушка. Плохо, произнес я, и воительница кивнула. Скорее всего, о том, что в тоннели попали нарушители, культистам тоже, теперь известно, невесело произнесла она. Бездна, выругался я про себя. Вернусь, и этот изард сильно поплатится за то, что не сказал мне про эти ловушки. Возвращаемся, немного подумав, решил я. Хорошо, ответила Сумера. Но прежде, могу я кое-что проверить? Спросила Вуаль. Конечно, согласился я. Дай мне маску, попросила девушка, и я, достав ее из магического хранилища, вручил артефакт ей. Я сейчас, произнесла она и спокойно пошла вперед. Вернулась она минут через пять. Как я и думала, произнесла она, отдавая мне маску. Эта штука, что-то вроде пропуска. С ней, магические ловушки не будут активироваться. ХММ, интересно, что думаешь? Спросил я. Думаю, что надо идти дальше, ответила Сумера. Я задумался. Хорошо, в итоге решился я. Получается, нужно просто нести маску в руках? Да, кивнула Вуаль. Отлично, тогда идем дальше, сказал я, и мы отправились дальше. Вот только стоило нам пройти несколько сотен метров, как сразу же начались другие проблемы. А это, вообще, что или кто? Спросила Сумера, держа в руках существо, которое больше всего напоминало. Признаться честно, сложно было сказать, на что эта тварь была похожа, больше на крысу или насекомое, но одно я знал точно. В крови этого существа явно присутствовало что-то от демонов. Возможно, сама кровь была демонической, просто чем-то разбавленной. Притом очень сильно. Не знаю, задумчиво ответил я, смотря на тварь, которая спрыгнула на нас с потолка, единственная часть тоннеля, которая была освещена всех хуже. Но мне это уже не нравится, произнес я, понимая, что тут не обошлось без химерологии. Причем не обычной, а демонической. Интересно, сколько тут таких тварей водится, и какие они выполняют функции. Неужели охранные? Тогда встает вопрос, почему монстр атаковал нас? У нас ведь была маска, пропуск. В общем, вопросов было куда больше, чем ответов, и мне это не нравилось. Очень не нравилось. Привет, мои уважаемые читатели. Хотелось бы посоветовать одного очень интересного автора, а именно Андрея Ткачева, https://outhard.deutkachevansi, промокоды которого я уже выкладывал в своих видео. Недавно у Андрея стартовал новый цикл в жанре боярыними, повествующий о шамане, дух которого был настолько силен, что даже после смерти он не исчез, а был затянут в другой мир и в другое тело. Пока я успел прочитать только первую книгу, а уже пишется вторая. В общем, кому интересно, ознакомьтесь. Не пожалеете. Ссылка на книгу https://outhard.deutkachevansi/275389, глава 7. В итоге, таких тварей в подземных ходах под Низовером оказалось на удивление много. Они носились небольшими группками по потолку, а затем, выждав момент, нападали. Вот только мою спутницу застать врасплох было невозможно, поэтому все их атаки были суицидальными. «В следующий раз оставь парочку живыми», — попросил я Сумеру, и девушка молча кивнула, а не прошло и пары минут, как на нас напали снова. «ХММ, интересно», — подумал я, когда, убив одну из тварей, я понял, что не могу извлечь из нее духовную руку. Мой молот исторжения душ просто расплющил монстра по наковальне, и вокруг сразу же завоняло гнилью. «Это очень странно. Что-то не так?» — поинтересовалась Вуаль, которая продолжала удерживать одну из тварей вверх ногами за хвост. «Все нормально», — ответил я собеседнице и отозвал демонический артефакт. «Надеюсь, когда я призову его в следующий раз, на нем уже не будет этого расплющенного тела. Этот нужен?» — поинтересовалась Сумера, кивнув на шипящего монстра у нее в руках. «Нет», — ответил я, и Вуаль, размахнувшись, ударила тварью об каменный пол тайного хода. Послышался пронзительно низкий визг, а затем треск ломающихся костей, и демоническая химера обмякла. «Надо будет разузнать, кто их делает», — подумал я, смотря на расплющенного монстра. «Ладно, идем дальше», — сказал я Сумере, и та молча пошла вперед, а я последовал за ней. «Стоять!» — послышался чей-то голос, и мы с Вуалью остановились. «Ты кому смеешь приказывать?» — холодным тоном произнес я, стягивая с себя капюшон, под которым была маска пророка. Девушка предупредила меня, что впереди нас ожидают, поэтому я заранее подготовился, и сейчас играл роль того, кого обычные культисты

Я покачал головой. Да уж, у власти в этом культе стоят не самые умные люди, подумал я, и вдруг заметил то, отчего на моих губах сразу же появилась улыбка. Словно снежинка, посреди грязной лужи, в сторону бойни, не спеша, шел он, белоснежный рытлинг-альбинос, перед которым расступались обычные крысюки, и который, в отличие от остальных тварей, носил на себе некое подобие брони и был вооружен посохом, на вершии которого пульсировало темно-зеленым светом. Разумеется, появление такого уникального персонажа не осталось незамеченным, и Франческа тоже обратила на него свое внимание. «Смотри», она указала пальцем туда, куда я и сам уже вовсю смотрел. «Кто это?» «Видимо, их предводитель», ответил я девушке, наблюдая за действиями ретлинга-альбиноса, который вдруг остановился и направил свой посох на сражающихся. Мгновение, и земля под ногами как крыс, так и культистов, вдруг, превратилась в вязкую жижу, зловоние которой чувствовалось даже на отдалении, на котором мы с Франческой находились. И вонь, как оказалось, спустя несколько секунд, была не основной проблемой техники ретлинга. Правильнее, даже, будет сказать, что запах был лишь небольшой досадной неприятностью, по сравнению с основным эффектом жижи, которая оказалась токсичной. Люди и крысы, попавшие в нее, сразу же начали гнить на глазах. Их кожа большими шматками отделялась от костей и падала в тягучую зеленую массу, растворяясь в ней. Если до этого момента я думал, что пахнуть тут хуже уже не может, я ошибался. Что? Франческа сняла маску и ее начала рвать. Может, арбитрой был хорош в проникновении в тайные культы, то вот практики ведения боя, в частности такого, который происходил на наших глазах, ей явно не хватало. «Мне нужен этот ретлинг и его оружие», — промелькнула мысль в моей голове. «Стой здесь, я сам во всем разберусь», — сказал я девушке, и та, продолжая изрыгать из себя рвотные массы, закивала. Я сделала глубокий вдох и пошел вперед. «Могу нейтрализовать их главаря», — рядом со мной соткалась Сумира. «Не рискуй, я сам со всем разберусь», — сказал я вуали, и она молча кивнула. Я сделал еще несколько шагов, и тварь-альбинос, наконец, обратила на меня внимание. Оскалившись, ретлинг что-то сказал на своем языке и развернулся в мою сторону. «Какого? Откуда у него эти маски?» — успел подумать я, когда увидел несколько демонических артефактов, вроде тех, что носили пророки, прежде чем он атаковал. На вершие его посоха вновь запульсировало темно-зеленым светом, и мое чувство опасности забило тревогу. «Бездна! Что происходит?» Глава 9. Моему удивлению не было предела, когда по указке крысы-альбиноса, меня, вдруг, атаковали те самые мелкие химеры, которые градом обрушились на меня с потолка. Получается, этих тварей создали не культисты, а ретлинги. Ничего не понимаю. Неужели эти антропоморфные крысы преуспели в химерологии? Признаться, честно, в это было сложно поверить, но это действительно было так, ибо другого логичного объяснения этому у меня просто не было. Я покачал головой, а затем использовал ледяное дыхание, прямо в толпу несущихся на меня химер и ретлингов, в мгновение ока, превращая их в ледяные статуи. «Сумира, займись ими!» — крикнул я вуали, а затем сразу же использовал кровавую хватку на предводителя крыс, сжав ему легкие, после чего рванул в его сторону. Альбинос, тем временем, упал на колени и начал задыхаться. «Нее, этим я тебя не убью», — подумал я, все ближе и ближе приближаясь к предводителю ретлингов, который интересовал меня не только духовной рудой, которую я мог извлечь из его тела, но и своим оружием. Посох, как и другие предметы этих нелюдей, были уникальными вещицами, и, разумеется, я не мог упустить шанса завладеть одной из них. Вот только убивать его кровавой хваткой я не собирался. Теперь у меня было оружие, которое могло делать меня не только сильнее на определенное время, но и на постоянной основе. И альбинос был лакомой целью. Я хищно улыбнулся, и прокладывая себе дорогу сквозь обмороженных ретлингов, попутно убивая их точечными ударами стилета, уверенно шел к их предводителю, который уже даже не мог стоять на коленях, и задыхаясь, лежал пластом в грязи, подняв свою белесую голову, чтобы не захлебнуться. Оказавшись возле него, я уже собрался было всадить в него демонический артефакт, поглощающий силой передающий их мне, но альбинос вдруг исчез. «Какого? Бездна!» — выругался я, когда понял, что земля под моими ногами вдруг резко стала мягкой. Он снова использовал свою технику. Я сразу же призвал щит, и пока трясина ретлинга не успела меня полностью поглотить, кинул его на поверхность и, забравшись на него, оглянулся назад. Сумера находилась достаточно далеко, поэтому, не задумываясь, я активировал царство вечной мерзлоты, замораживая все в округе, в том числе и проклятую землю, которую пытался создать Ретлинг. Спрыгнув с щита, я оглянулся и, убедившись, что вуаль не попала под действие активируемого свойства ледяной погибели, сделал несколько шагов вперед по замороженной проклятой земле, в сторону Альбиноса, который был погребен в ледяном гробу из гнилостной трясины, которую сам же и создал. Я усмехнулся, смотря на то, как его сердце с каждой секундой начинает биться все медленнее и медленнее. Предводитель ретлингов умирал, но его быстрая смерть не входила в мои планы, поэтому, достав двуручный клинок, я аккуратно вонзил его в замороженную жижу и с помощью него снял верхний слой, тем самым получив доступ к телу Альбиноса. Благо, благодаря кровавой хватке, я прекрасно видел его очертания и не боялся срезать лишнего. Ну, а дальше я коснулся его рукой, активируя магическую пиявку, дабы восстановить магическую энергию, которую я потратил, сражаясь с ним, а затем воткнул в его тело стилет. Ощущение было настолько приятное, что я даже не несколько секунд закрыл глаза от удовольствия. Да, эта сила, что я сейчас получу, давалась мне не навсегда, но, хоть и небольшая ее частичка, останется со мной навсегда, а мало-помалу, как говорится, умер Ретлинг Альбинос довольно быстро. Стилет быстро иссушил его тело, ну а я, наоборот, чувствовал сейчас себя свежим и бодрым, как огурчик. Теперь оставался только один вопрос: как переработать всех крыс в духовную руду и эссенцию, когда рядом шпион-инквизитор? Я посмотрел на девушку, которую уже не тошнило. Франческа, с нескрываемым удивлением, буравила меня своим изучающим взглядом, и, скорее всего, была поражена тем, что увидела, и ее можно было понять. Я, конечно, был далеко от пика своей настоящей силы, но даже сейчас, я, вероятно, был уже довольно силен, по меркам этого мира. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Количество инквизиторов, двое из которых были ко всему прочему еще и арбитрами, которые знали о том, на что способен, стали уже превышать допустимую норму. Сумера, будто бы, услышав мои мысли, оказалась рядом и спросила: «Может ее устранить, пока еще не поздно?» — шепотом произнесла она. «Нет», — покачал я головой. «Но ты должна ее отвлечь на какое-то время», — добавил я. И воительница, кивнув, пошла выполнять мое поручение. Я же внимательно осмотрелся. Помимо Ретлинга Альбиноса, меня больше никто особо не интересовал, поэтому трупы остальных крыс можно было просто скормить Лилит, ну и еще парочку отдать Зартане. Мало ли, вдруг мне когда-то понадобится сильное средство против болезней. А, кстати, я посмотрел вниз, туда, где лежало высохшее тело предводителя ретлингов, и, проследив взглядом за его рукой, снова достал двуручник и с помощью него вырубил еще один кусок замерзшей жижи, внутри которой лежал посох Альбиноса, который я собирался взять с собой. Теперь оставалось дождаться, когда вуаль отвлечет арбитра. Ну, а так как она была всегда очень исполнительной, то произошло это довольно быстро. Когда Франческа вернулась, трупов ретлингов было гораздо меньше. «Что тут происходит?» — прямо спросила она, смотря мне в глаза. «Я не могу тебе ничего сказать», — ответил я девушке. «Да, уверен», — холодным тоном произнесла она, повернув голову в сторону тех немногочисленных трупов крыс, которые я решил оставаться нетронутыми. «Да», — спокойно ответил я. «Ты ведь не забыл, кто?» — она снова повернулась ко мне. «Не забыл», — все в той же спокойной манере произнес я. «Думаешь, я боюсь инквизицию?» «А стоило бы», — ответила Франческа. «Одного моего слова будет достаточно для того, чтобы ты и твоя подружка вуаль всю оставшуюся жизнь провели в застенках пыточных подвалах инквизиции, поэтому переспрошу, кто ты такой и что?» Я кивнул Сумере, и ее некротический клинок оказался в опасной близости от шеи арбитра. Надо отдать ей должное, она даже не вздрогнула. «Убьешь меня?» — спросила девушка. «А ты продолжишь стоять на своем? Может, есть резон сначала закончить с культом, а уже потом браться за меня?» — прямо спросил я у арбитра. Франческа явно задумалась. «Хорошо», — наконец ответила она. Решение арбитру далось явно нелегко, но других вариантов у нее просто не было. Я кивнул вуали, и та нехотя убрала клинок от шеи девушки. Она тяжело выдохнула, после чего развернулась и посмотрела в глаза Сумере. «Я тебя запомнила», — холодным тоном произнесла Франческа. «Рада за тебя», — усмехнулась воительница. «Если хочешь дожить до старости, то не советую искать встречи со мной, когда наши пути разойдутся», — добавила Вуаль, и, ловко убрав некротический тесак в ножны, подошла ко мне. «Что дальше?» — спросил я пророка и огляделся по сторонам. Вокруг не осталось никого живого. Иртлинги и культисты, все были мертвы и убиты либо техникой Альбиноса, либо моей. «Нужно вернуться обратно и рассказать пророкам о крысах», — немного подумав, — ответила арбитр. «Не самая хорошая идея», — ответил я. «Почему?» «Существует вероятность, причем довольно большая, что кто-то из верхушки в союзе с ретлингами, а может и вообще все. Вы же с этим Изартом только недавно стали пророками, так?» «Да», — кивнула Франческа. «Но с чего ты так решил?» «Есть у меня такие подозрения», — задумчиво ответил я, вспоминая все предыдущие события, в которых одновременно фигурировали и демоны, и крысы. Арбитр тяжело вздохнула и покачала головой. «Я даже не знаю, что сказать. Тебе каким-то образом удалось проникнуть в тайный демонический культ. Ты знаешь, кто такие ретлинги и что они как-то связаны с детьми порчи, а вернее с тем, кто стоит у власти. Ты не боишься арбитра, который прямо говорит о том, что с тобой будет, если ты ослушаешься. Плюс используешь странные техники, одна из которых, вероятно, имеет элемент крови. Уточню, запрещенный элемент», произнесла она, смотря мне в глаза. «А неплохо она работает с информацией. Что поделать?» Я пожал плечами и улыбнулся. Я уже хотел добавить, что неплохо было нам вернуться, но в разговор вмешалась Сумера. «К нам приближаются», произнесла она. «Люди, крысы?» спросил я, посмотрев на черный прогал. «Культисты», ответила Вуаль. «Лучше надеть маски», сказал я Франческе, и она кивнула. А спустя несколько секунд, из-за поворота, действительно, выбежали несколько десятков культистов в сутанах, за спинами которых величественно шествовал еще один пророк. Арбитр недовольно цокнула языком. «У нас проблемы?» – спросил я, ибо реакция девушки была неоднозначной. «Возможно», – ответила она. «Это второй пророк и он», – она замолчала. «Он очень странный», – подобрала она слово, – которая никак не охарактеризовала культиста и не давала совершенно никакой информации о нем. «Будь рядом», — сказал я Сумер и так кивнула. А тем временем, кодла культистов остановилась, после чего толпа разошлась в стороны, тем самым предоставляя проход для пророка. Он величественно продефилировал вперед, и не спеша оглядел поле боя ретлингов и культистов. «Что тут произошло?» — послышался из-за маски странный вибрирующий голос. «Мы с Франческой переглянулись. Говори ты», кивнул я на девушку. «Если в этом культе твоя значимость зависела от того, насколько долго ты в нем пребываешь, то Изарт явно выигрывает в этом плане». Арбитр фыркнула, но заговорила. «Пока мы с пятым беседовали, к нам». «Хе-ха», усмехнулся пророк, перебив девушку. «Это, сейчас, так называется?» спросил он, явно смотря на девушку. «То, чем мы занимаемся с пятым, не ваше дело». С вызовом, бросила она, и нашему собеседнику это явно не понравилось. Он коснулся рукой хлыста, который висел у него на поясе, и я сразу же ощутил сильную демоническую ауру, исходящую из этого предмета, которая при контакте с пророком, мгновенно увеличилась, будучи усиленной проклятой маской артефактом. «Нападет на своих же», успел подумать я, как вдруг, тело стало настолько тяжелым, что я едва мог устоять на ногах. Меня в буквальном смысле вдавливало в землю, и если я все еще стоял на своих двоих, благодаря своим магическим артефактам, которые обеспечивали мне определенное сопротивление магии, то арбитру приходилось явно хуже. Девушка упала на землю, и несмотря на то, что она предпринимала отчаянные попытки упереться руками в замороженную жижу и подняться, у нее ничего не получалось. Франческа застонала. «Прекрати», — холодным тоном произнес я, смотря на пророка. Он усмехнулся, а культисты, которые стояли, теперь, у него за спиной громко засмеялись. «Поди ниц», — властно произнес некто в маске, и давление на меня сразу же возросло. Сумера, которая стояла рядом, тоже ничего не могла поделать, ибо на нее тоже действовала магия пророка, которая каким-то образом воздействовала на силу притяжения. Я опустился на одно колено и сжал до скрежета стиснул зубы. «Эй!» Послышался хриплый голос, и когда я повернулся, увидел страдальческое лицо Франчески. «Убей краткое», — прохрипела она из последних сил. «Убить, ахаха», — громко засмеялся пророк, и его поддержала толпа культистов у него за спиной. «Да как ты смеешь?» Он выхватил хлыст, и я увидел, как изо рта девушки полилась кровь, и она сразу же потеряла сознание. «Смешно, значит», — подумал я, и на моем лице появилась хищная улыбка. «Лилит, с трудом», — выговорил я, и рядом со мной появилась огромная гусеница. «Ешь», — приказал я артефакту, а сам, несмотря на сильное давление, вытянул руку вперед и использовал кровавую хватку на пророка. И каким же было мое удивление, когда оказалось, что Пацутай оказался вовсе не человек. Глава 10. Первыми в пасть Лилит отправились культисты, которые до этого заливисто смеялись надо мной и арбитром, а как только парочка из них отправилась в пасть к артефакту и послышался хруст ломающихся костей, то им сразу же стало как-то не до смеха. Я же, в свою очередь, занялся пророком, который оказался даже не человеком, а самым настоящим ретлингом, закутанным в человеческие одежды и с маской-артефактом на своей морде. Недолго думая, я просто сжал его сердце рукой, но даже несмотря на то, что гуманоидная крыса рухнула на колени, давление на нас вообще не ослабло. Видимо, у него был заключен пакт с очень сильным демоном, прячущимся в плетке у него в руках. «Лилит, плетка», — кивнул я своему артефакту на оружие, в руках пророка, которое он так и не выпустил. Многочисленные языки щупальца сразу же ринулись к нему, но стоило им приблизиться, как плетка резко взмыла вверх и у нее выросли крылья. «Ладно, я не стал церемониться с ретлингом, поэтому просто сильнее сжал его сердце, и оно лопнуло, и крыса рухнула на пол уже будучи мертвой. И все равно, давление, оказываемое на меня, Сумеру и Франческу никуда не исчезло, и кажется, еще даже больше увеличилось. Кажется, я понял, что это за демон. Замри», — приказал я ему, используя подчинение, и хлыст с крыльями послушно выполнил мой приказ и, перестав махать крыльями, начал падать вниз. «Отмени свою магию», — дал я демону новый приказ, и его магия, влияющая на гравитацию, сразу же испарилась. Недолго думая, я сразу же рванул к нему и, схватив оружие перчаткой с магической пиявкой, начал сразу же выкачивать из него магическую энергию, которой ушло очень много для того, чтобы его подчинить своей воле. Разумеется, не забыл я и про свой стилет, который я воткнул в одно из его крыльев. Демон взвыл, и я увидел, как он начал менять форму, превращаясь в Гуракара. Да, демоническая тварь, с которой ретлинг заключил пакт, называлась именно Гуракаром. Эти демоны, как правило, обитали в недрах вулканов, где магический фон был настолько нестабилен, что выживать там могли только они, благодаря своей способности влиять на гравитацию. В целом, они не были очень сильными, но вот эта их магия могла и доставила мне немало неприятностей в этом мире, поэтому с этой тварью надо было кончать. «Паща», — договорить я ему не дал. «Лови», — крикнул я Лилит, и кинул хлыст своему демоническому артефакту. Ужасная гусеница ловко его поймала, и спустя мгновение он исчез в одной из ее пастей. Все закончилось, и вокруг, кроме меня, Франчески и Сумеры, больше не осталось никого живого, не считая Лилит, которая хоть и обладала разумом, не являлась живой. «Исчезни», — приказал я гусенице, и та растворилась в воздухе. «Как, вокруг чисто», — подумал я и усмехнулся. Из тел на земле остался лежать только пророк, а всех остальных поглотил мой артефакт. Кстати, надо будет всерьез заняться химерологией, благо полезных генов в моей коллекции уже было полно. Плюс, биологической массы тоже было много, а значит, для создания хорошей и мощной химеры меня отделяло лишь отсутствие свободного времени. Сзади послышался тяжелый вздох, и я, обернувшись, увидел поднимающуюся на ноги Франческу, которая выглядела неважно. У нее за спиной уже стояла Сумера, которая наверняка понимала ситуацию, в которой мы сейчас оказались. «Ха-ха», — девушка начала кашлять, и из ее рта потекла кровь. Видимо, демоническая магия ударила по ней сильнее, чем по мне с вуалью, что было неудивительно, учитывая, что на мне была броня, которая увеличивала мое сопротивление магическим воздействием, ну а у воительницы было измененное тело, которое было гораздо крепче обычного. «Ты как?» – спросил я арбитра и сделал шаг в ее сторону, но она вдруг закричала. «Не подходи». Я тяжело вздохнул. «Сейчас с ней разговаривать бесполезно». Я кивнул Сумере, и там мгновенно ее вырубило. «Разберусь с ней потом. Свяжи и оставь ее пока тут. Потом разведай ситуацию вокруг», — сказал я вуали, и та молча начала выполнять мой приказ, в то время как подошел к мертвому ретлингу пророку и начал его тщательно осматривать. У него могло обнаружиться что-то интересное, и я не ошибся. Когда тело Ретлинга превратилось в духовную руду, которую я сразу же закинул в сульфоруса, я внимательно присмотрелся к небольшому предмету у себя в руках, изъятой у гуманоидной крысы, которая, как оказалось, была одним из пророков в культе детей порчи. И как остальные не заметили, что среди них не человек, подумал я, посмотрев на то место, где лежала крыса. Хотя он был полностью закутан в сутану, плюс маска, темный артефакт была не совсем обычной, а в форме птицы с клювом, что было для Ретлинга очень удобно. Но как он мог говорить? Неужели научился человеческой речи? Подумал и снова посмотрел на предмет у меня в руках. Это был металлический диск, из неизвестного мне металла, на который были нанесены какие-то руны, которых я ранее не видел. От него исходила какая-то странная магия, причем не имеющая отношения к демонической. Я уже попробовал с диском несколько различных взаимодействий, но без толку. Активировать я его так и не смог. А тем временем, пока я занимался предметом с Ретлинга и переплавлял духовную руду, вернулась Сумера. «В культе царит сильная паника», — произнесла Вуаль. «Без тебя, меня не пустили внутрь те два стражника, но благодаря своему слуху, я поняла, что внутри идут сборы, и скорее всего, в скором времени сюда выдвинутся основные силы культа», — добавила девушка. Я тяжело вздохнул. «Бери с собой Франческу и возвращаемся в дом», — сказал я воительнице, и она, молча кивнув, взвалила арбитра себе на плечо, и мы поспешили, как можно скорее, убраться из подземных тоннелей. Когда девушка пришла в себя, она поморщилась, а затем смерила меня уничтожающим взглядом. «Ты, как ты посмел?» — сквозь зубы процедила она. «Не было другого выхода», — спокойно ответил я. Арбитр снова поморщилась, вероятно от головной боли, после чего посмотрела мне в глаза. «Кто ты такой?» — прямо спросила девушка. «Человек, как и ты», — сказал я полуправду. «Вернее, даже будет сказать, что я сказал чистую правду, ведь тело, в которое я попал, действительно, было человеческое. Просто, с душой демона, но это уже формальности». «Врешь», — ответила она и начала возиться. «Развяжи меня». «Не могу», — честно ответил я. «Ты хоть знаешь, кто я и что мо?» «Да», — спокойно ответил я, перебив Франческу. «Я знаю, на что способны арбитры. Ньюет, ты ничего не знаешь», — процедила сквозь зубы девушка. Я покачал головой. «Ты о метке, которая активируется, если тебя убьют?» — спокойным тоном спросил я, ибо уже знала этой особенности арбитров. Девушка изменилась в лице. «Откуда ты?» «Ты уже должна была понять, что я полон сюрпризов», — усмехнулся я, и, подойдя к ней, сел рядом. «Если ты дашь мне клятву, условия которой я тебе скажу, то обещаю, что не причиню тебе вреда, и, разумеется, отпущу в целости и сохранности», — добавил я, смотря своей собеседнице в глаза. «И да, на всякий случай уточню. Во-первых, поклянешься ты мне своим даром. Во-вторых, выпущу я тебя только тогда, когда покину Низовер. Ты в своем уме, я Франческа Денор». «Мммм», пришлось ей снова заткнуть рот кляпом. Говорить с ней, сейчас, было бесполезно. Я вышел из комнаты. «Пригляди за ней», — сказал я Симуре, и Вуаль молча кивнула. Я вышел во двор и сел на скамейку. Мне ужасно хотелось все бросить, взять девушек и покинуть этот город, который погряз в золоте, вине, пороках и, как оказалось, демонах. Но сделать этого, я, к сожалению, не мог. Культ детей порчи нельзя было оставлять без присмотра. Да еще и этот темный прогал, откуда появлялись ретлинги. Я тяжело вздохнул. Чего приуныл? Послышался знакомый голос, а затем, рядом со мной, появился его источник. «Да есть над чем подумать», — честно ответил я Ирен. «Культисты, и они тоже», — кивнул я, а затем вкратце рассказал ей все, что случилось в тоннеле. «Снова крысы?» — удивилась мечница. «Что-то часто они появляются там, где есть демоны», — выразила она умную мысль, которой я даже немного удивился. «А ты молодец», — улыбнулся я и похлопал по лавочке, тем самым предлагая мечнице сесть рядом. Она, разумеется, с радостью откликнулась на мое приглашение. «Скоро мы покинем этот город, и я тебе обещаю, что после того, как я закончу в Низовере дела, мы отдохнем так, что ты всю жизнь это помнить будешь», — произнес я, и на лице моей собеседницы появилась довольная улыбка. «Точно обещаешь?» — Ирен посмотрела мне в глаза. «Клянусь», — ответил я, и мечница, ни с того ни с сего, меня крепко обняла. «Я это запомню», — произнесла она и, поцеловав щеку, отпустила. Хмм, раньше она свои порывы чувств выражала совершенно по-другому. «Ты странная», — честно сказал я воительнице. «Странная, а чем ты?» — удивилась девушка. «Ни о чем», — я улыбнулся и покачал головой. «Нет уж, говори». Она вскочила с лавочки и уставилась на меня. «Да, говорю же, ничего», — ответил я, и вдруг услышал шаги сзади. Ирен недовольно цокнула языком, а буквально в следующее мгновение из двери вышла Лия. «Что ты ей должен сказать?» — спросила фехтовальщица, смерив меня подозрительным взглядом. Подслушивала, Ирен посмотрела, как на врага. «Нет, просто ты громко разговариваешь», — спокойно ответила девушка. «Надо мне, еще, подслушивать за тобой. Ничего умного, все равно, не скажешь». Я посмотрел на мечницу, которая уже начала заводиться. «Так, хватит», — пресек я на корню перепалку. «Не думайте, что это не лучшее время и место, чтобы ругаться». Я посмотрел на Лию, и она виновато опустила глаза вниз. «Скоро, я закончу дела в этом городе, мы покинем его, а затем как следует отдохнем. До этого же момента, я прошу вас не ругаться». «Хорошо», я посмотрел на обеих девушек, и те, практически одновременно, кивнули. «Славно», я поднялся со скамейки и, больше не говоря им ни слова, вернулся в дом. Спустившись на самый нижний этаж, туда, где я развернул свою переносную кузницу, я призвал из великого демонического арсенала перчатку с первичным анализом, а затем сульфоруса. «Не расплавил?» — спросил я демонический горн, проведя по его шершавой поверхности рукой, и он замурчал. «Странно, что-то он долго плавит эту руду», — подумал я, смотря на артефакт, который превращал духовную руду в металл. «Раньше он все это делал гораздо быстрее. Неужели закончилась сила?» Вдруг, подумал я, но сразу же отринул эту мысль, ибо знал, что после поглощения Лилит нескольких демонов, не только она и я стали сильнее, но и все другие мои демонические артефакты. Разумеется, Сульфорус был среди них. Я посмотрел на горн, единственный глаз которого выражал нечто, вроде удивления. «Да, что с тобой?» — спросил я, и стоило мне коснуться его, как он тут же исторг из себя слиток, который упал на пол и сразу же задымился. Не прошло и пары секунд, как комната заполнилась едким фиолетовым дымом, и несмотря на то, что внутри помещения было практически невозможно дышать, я все равно улыбался. Свойство, которым обладал духовный металл, было не сказать, что сильным, но очень полезным. Глава 11. Когда дым, наконец, рассеялся, я подошел к слитку и взял его в руку. Мгновение, и перед глазами появилась информация о духовном металле. Духовная руда из лживого подстрекателя, ранг уникальный. Положительные качества: высокая прочность, средняя защита от магии, увеличивает вашу привлекательность, превосходная защита от инфернальной магии и магии хаоса. Отрицательные качества: уязвимость к магии жизни и света. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: мимикрия. Ретлинг, который был пророком в культе детей порчи, оказался наполовину демоном, и, признаться честно, мне было сложно в это поверить. Да, будь эта тварь обычной химерой, то я бы вообще не удивился, но пророк не был химерой. Эта тварь была рождена от союза демона и ретлинга, и я диву давался тому, что вообще творится в этом мире. Неужели демонов в этом мире настолько много? С ретлингами такой вопрос вообще не вставал. Я тяжело вздохнул и вновь посмотрел на свойства духовного металла. Крыса, которая скрывалась под личиной человека и состояла в культе детей порчи, владела довольно интересным даром. Кстати, я подкинул небольшой слиток и, ловко его поймав, вышел из кузницы и пошел в комнату с пленницей. «Ты разговаривала хоть раз со вторым пророком?» — спросил я Франческу, вынув из ее рта кляп. «Да, а что?» — удивилась она. «Ничего», — задумчиво ответил я, понимая, почему девушка удивлена. В отличие от меня, она не знала, что все это время под личиной человека скрывался ретлинг, а помогало ему такое интересное свойство, как мимикрия. Это свойство было крайне полезным и позволяло своему владельцу приспосабливаться. Вернее, даже не так, приспосабливаться. Мимикрия позволяла подстраиваться и подражать всему, что происходило вокруг. Просто пример: ретлинг, который, благодаря своей технике, смог научиться человеческому языку. Без своей этой техники у него просто не могло этого получиться по простой причине – строению челюсти, которая была просто не способна воспроизводить звуки, которыми пользуются люди. И, разумеется, полезные свойства мимикрии на этом не заканчивались. Если жарко, это свойство адаптирует твой организм под высокие температуры. Холодно, под низкие. Вокруг токсины, твои легкие научатся их фильтровать. Не знаешь эльфийского, научишься. И так далее. В общем, свойство было хоть и не боевое, но очень полезное, и теперь мне лишь оставалось придумать, что я буду делать из этого сплава. И склонялся я в основном к какому-нибудь красивому и изысканному украшению, тиаре, например, или браслету. Ну, а тем временем, Франческа смерила меня недовольным взглядом. «Ты только это хотел спросить?» – спросила она. «Да», – кивнул я, и собрался было засунуть ей кляп обратно, но арбитр начала елозить на полу. «Аки червь, стой, не надо», – взмолилась она. «Я буду вести себя тихо и молчать. ХММ, интересно. Я призвал из великого демонического арсенала артефакт. Говори правду, у тебя есть какие-нибудь способности, позволяющие использовать голос?» – спросил я девушку. «Нет», – безвольно ответила она. «Хорошо, я перестал использовать на ней подчинение», и девушка покачала головой. «Что, только что со мной произошло?» Она посмотрела мне в глаза. «А чем ты?» Наигранно удивился я. «Ты взял над моим разумом контроль?» Прямо спросила арбитр. «ХММ, а она довольно умная. Хотя, не думаю, что такие должности получают рядовые инквизиторы. Не понимаю, а чем ты?» Соврал я своей собеседнице, и она несколько секунд буравила меня своим изучающим взглядом. «Все ты понимаешь», — ответила она. «Ты получил нужный ответ, могу я остаться без этой грязной тряпки у себя во рту?» «С вызовом», — бросила она. «Да, можешь», — кивнул я, и вышел из комнаты, заперев дверь. Не спуская с нее глаз, сказал я Сумере и вуаль кинула. «Я же отправился заниматься делами, которых у меня было еще очень много. Уверен, что хочешь взять ее с собой», — спросила Сумера, которой не особо пришлась по душе моя идея взять Франческу в логово рытлингов, которое я хотел зачистить. Разумеется, по своим эгоистическим соображениям, нежели по каким-то другим. «Да, не хочу оставлять ее без присмотра», — ответил я вуали. «А не легче?» — она провела большим пальцем по шее. «Нет, не хочу убивать арбитра», — честно ответил я. «У меня с Инквизицией и так уже отношения не заладились, и если я еще убью одного из них, причем еще и ту, кто занимает высокий пост в их иерархии, то проблем от них точно не оберешься», — добавил я и тяжело вздохнул. «Плюс есть еще пара неудобных моментов. Ты о том, что при смерти Франчески многие сразу узнают об этом?» — спросила Сумера. «Да, ты тоже об этом в курсе?» — немного удивился я. «Разумеется», — усмехнулась воительница. «Я, конечно, еще не убивала арбитров, но даже на рядовых инквизиторах есть маячки», — добавила вуаль. «Не знал», — задумчиво ответил я. «Скажу, даже, больше. Если убить арбитра, и если данные, которые я получила в Ордене, верны, то на месте его смерти сразу же может появиться телепорт, куда сразу же могут переместиться другие арбитры, или даже, кто-то похуже. Я читала в одной книге, что такое имело место быть, благодаря древней магии крови, так что, если бы я и стала убивать Франческу, то сделала это подальше от этого дома. Может, все-таки».